Все сообразил он за одну секундочку, и моргнуть я не успел, как он уже птицей перелетел через кабинет, целясь на мою глотку, а заодно и на письмо злополучное. Да уж, верно сказано, что это он после драки кулаками надумал махать. Принял я его супчика прямым встречным в челюсть. Ей-богу, хряснул я его по скуле от души, и чтобы впредь отбить охоту к ужимкам и прыжкам, сделал ему подсечку. Тоже мне кипяток какой горячий. Лег он поскучать на пол и приподняться не успел, как прибежал на шум конвоир и в два счета наручники, как по инструкции полагается, на него нацепил. Тогда снова вернулась к Фоксу улыбочка эта его паскудненькая, и он мне тихо сказал: «Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе. Хитрые вы, конечно, суки легавые, с подходцами вашими. Но заточек у нас хватит для всех вас. Всегда, пожалуйста, наглотайтесь досыта, как недавно на Цветном бульваре. Будь, Шарапов, и не кашляй!» И уже из коридора, не таясь, крикнул: «Песику вашему, Сенечке Тузику, персональный привет!» Затихли шаги в коридоре. Я снова прочитал письмо Фокса и от удовольствия его рукой разгладил. Молодец, Шарапов. Вот теперь было о чем Ане звонить. Было о чем с ней разговаривать. Пришедшему Жеглову я показал письмо и предложил: «Звоним ей через бабку Задохину и назначаем свидание. Мол, речь о жизни и смерти Фокса идет. Не может она на такую вещь не клюнуть». «Не скажи», — покачал головой Жеглов. «Может, у них для такого случая другая предусмотрена связь?» «Да брось ты, Глеб! Что они в самом деле, шпионы, что ли? Нормальные бандиты, уголовники. Странно, что они этот-то телефон обеспечили. По случаю, наверное». «Ну-ну», — недоверчиво покачал головой Жеглов. «Не отвлекайся». «Ну, представлюсь я ей уголовничком, почему-либо освобожденным из камеры, где подружился с Фоксом. В доказательство даю письмо и поясняю, что главное, он велел передать банде на словах, ну, чтоб с письмом не засыпаться. Так?» «Так. Она приводит меня в банду, благо личность мою из уголовников никто еще, считай, не знает. И я по указанию Фокса назначаю операцию. Подробности мы с тобой потом обсудим. Важно по существу решить. И на операции вяжем их к чертовой матери». Жеглов расхаживал по кабинету, жевал молча губами, что-то хмыкал. Это у него всегда признак глубокой задумчивости. Неожиданно остановившись посреди кабинета, спросил: «А что с Васей Векшиным было, помнишь?» И по лицу его посеревшему, по губам плотно сжатым, я видел, что он не для проформы спрашивает, что он в самом деле за меня переживает. «Я сам бы пошел», — сказал он чуть ли не со стоном. «Да ведь меня они в момент расколют. Каждая собака меня в лицо знает». «А тебе нет речи», — сказал я серьезно. «Не в игрушки играем. Давай решай, Глеб, время дорого. Сейчас момент потеряем. Больше не повторится такая возможность». «Мне что решать?» — сказал Жеглов глухо. «Я понимаю, надо идти, но я не могу. Просто не имею права взять это на себя. Ты ведь не знаешь, что творилось после Васи Векшина?» Он подумал еще немного, посмотрел на часы, махнул рукой: «Я к Льву Алексеевичу. Жди, Шарапов!» И ушел. А я сидел один в кабинете, представляя себе встречу с Аней, наши разговоры, бандитов и то, как мы их повяжем. Все это сливалось в довольно сумбурную картину, но мне сейчас ясности полной и не требовалось. Ведь когда в разведку идешь, тоже не знаешь, как там в деталях сложится. Главное — представлять свою задачу, а решать ее надо по обстановке. На то тебе и голова дана. Не только ведь каску носить. Жеглов вернулся довольно скоро, и по его собранному виду я догадался, что добро начальства получено. «Разрешил Свирский», — сказал Жеглов. «Он, конечно, поговорит с тобой, даст руководящие указания, но главное сделано. А я тут еще одну деталь надумал. Скомандуем в КПЗ, чтобы отобрали у Фокса платочек его знаменитый. Он тебе за место пароля будет, а?» И широко улыбнулся. «Все? Тогда хватит травить», — сказал я деловито. «Время уходит, давай соображать». Кубок СССР по футболу. «Зенит» вышел в полуфинал. Миллионы зрителей просмотрели новый художественный фильм «Без вины виноватые», сценарий и постановка лауреата Сталинской премии Владимира Петрова. Московский театр сатиры купит старинные украшения. Драгоценности, в кавычках, из искусственных камней, кольца, браслеты, серьги, броши, кулоны, перчатки, кружева и веера. Московское радио, городская информация. «Ну что, ждать, пожалуй, больше нечего», — сказал Свирский. «Звони, Шарапов, послушаем, что нам скажет». Свирский сидел верхом на стуле прямо перед столом. В углах кабинета маялись Тараскин, Пасюк и Гриша, а Жеглов стоял, подпирая спиной дверь, будто хотел нам показать, что не выйдем мы отсюда, пока дело не сделаем. Я еще раз посмотрел на них, и под ложечкой что-то ёкнуло и сжалось. Снял я телефонную трубку, и показалась она мне ужасно тяжелой, словно это была не эбонитовая пустяковина, а ложе ПТРовки. И горло перехватило спазмы, как перед командой «Рота!», когда поднимаешь людей из траншеи для первого броска разведки боем. «Ну-ну, ничего, все будет нормально», — сказал Свирский и улыбнулся. Я почувствовал себя немного увереннее, и диск стронулся с места. Долго бродили в проводах далекие гудки и шорохи. Потом что-то щелкнуло, и старушечий шамкающий голос ответил: «Алле, слушаю!» «Здравствуй, бабанька!» Быстро задушливо сказал я. «Ты мне Аню к трубочке подзови!» «Айди, я тебе ее возьму!» «Нету Анюты, нет ее сейчас! Коли надо, чего ты мне скажи, а я ей все сообщу, как появится, конечно!» «Слушай, бабка, меня внимательно. Ты ее где хошь сыщи. Скажи ей, что человек от Фокса весточку притаранил. Звонить тебе я более не хочу. Ты так и скажи ей. Сегодня в 4 часа я буду около памятника Тимирязеву в конце Тверского бульвара. Росту я среднего. Пальто на мне черное будет и кепка серая. Ну, газетку еще в руки возьму. В общем, коли захочет, узнает. Письмо у меня для ней имеется, так и скажи, не придет. Искать ее более не стану. Время нет. Я приезжий. Ты все поняла, чего сказал?» Бабка судорожно передохнула, медленно ответила: «Понять поняла. А делов ваших не разумею. Коли появится, все скажу. Молодец, бабка. Покедова!» Положил трубку и почувствовал, что вся спина у меня мокрая, будто кули мучные на себе таскал. Свирский встал, хлопнул меня по плечу. «Хорошо», — говорил, — «спокойно. Давай в том же духе». Дошел до двери и, обернувшись, спросил: «Не боишься?» «Как вам сказать? Я ведь через линию фронта ходил. Вот там всегда боялся. А эту мразь мне бояться как-то совестно». «Это ты не прав», — покачал Свирский головой. «Бандит опаснее фашиста, потому что носит чужую личину. Вон, на красавца вашего, на Фокса, взгляни. Так что бояться, наверное, их не надо, а опаску против них иметь обязательно. Это для дела полезнее». Жеглов ушел вместе со Свирским, а ребята принесли мне все новые регистрационные карточки на всех интересующих нас женщин по имени Аня. Я специально читал не спеша. Некоторые карточки перечитывал дважды. Внимательно подолгу разглядывал фотографии. Старался запомнить особые приметы. А стопа выросла на столе уже огромная. Анна Шумкова, 23 года, воровка. Анна Махова, самогонщица, 37 лет, отрезана мочка левого уха. Анна Рождественская, безопределенщица, 26 лет, часто бывает с различными мужчинами в ресторанах, рыжая, подкрашивает волосы стриптоцитом. Анастасия Шварева, она же Надежда Симонова, она же Наталья Кострюк, она же Анна Новикова. 24 года, красивая, маленький косой шрам на шее, воровка на доверие. Анна Ларичева, она же Анна Пимус, она же Майя Федоренко, она же Хана Кацанелленбоген, она же Анна Мерейна, 30 лет, сегодня. На кисти правой руки татуированный голубь, сердце и имя Аня, четырежды судимая. Анният Алдабергенова, 32 года, торговка наркотиком Анашой. Ребята разошлись по своим делам. В нашей комнате было непривычно тихо. Я придвинул к себе телефонный аппарат и набрал Варин номер. «Алло!» — прибежал по проводам ко мне ее голос. «Здравствуй, Варенька, это я. Здравствуй, мой родной. Я тебя ужасно хочу увидеть. И я. Варюша, у нас сегодня дело есть. Если оно не получится, я освобожусь рано, и мы весь вечер будем вместе. Ты ведь с полуночи дежуришь?» «Да. А если получится?» «Тогда не знаю. Дня три меня не будет, если получится. А как ты больше хочешь, чтоб получилось или сорвалось?» «Не знаю, Варюш. Мне хочется и того, и другого. Но так ведь не бывает». «Не бывает. Дождись меня, Варюша», — сказал я неожиданно упавшим голосом. Она помолчала. Что-то негромко шоркало в трубке, будто мыши скребли где-то под землей провода. Потом она спросила: «Ты расстроен? Или волнуешься?» «Нет, не расстроен я и не волнуюсь. Я все время о тебе думаю. Я не успел тогда тебе сказать очень важную вещь. А сейчас?» «Нет, по телефону нельзя о таком говорить. Я хочу твои глаза видеть». «Вот и скажешь сегодня, если сорвется. Или через несколько дней». «Да, но мне хочется поскорее». «И мне хочется поскорее. Я тебе не рассказывала про Ветлугину?» «Нет. Мы с ней учились в школе. Она была голенастая, некрасивая, в очках. Зимой она ездила за город, собирала голые замерзшие прутья и ставила их дома в бутылки, банки, и среди снегов и морозов у нее распускались зеленые листочки. В феврале в комнате пахло тополиным медом. И еще у Ветлугиной была собака, дворняга Пунька. Ее убило осколком, когда мы дежурили на крыше во время налетов. Пунька лежала у нее на коленях, и Ветлугина горько плакала. Я ее тогда считала придурочной. Столько горя кругом, а она из-за дворняги плачет». «И что?» «А теперь я ее понимаю. Я теперь знаю, почему она плакала. Я ее вообще только сейчас стала понимать. Вы с ней раздружились?» «Ее под Секешфехерваром убили. Она мне часто снится, будто хочет объяснить то, что я тогда не понимала. Я тебя люблю, Володенька». И снова пачки справок. работницы железнодорожного нарпита по имени Аня или чем-то похожие на нее. Анна Кондарева, официантка, 24 года. Анна Ерофеева, шеф-повар, 28 лет. Анна Букс, уборщица, 19 лет. Анна Клюева, 25 лет, судомойка. Анна Меренкова, 25 лет, агент по снабжению. Анна Пашкевич, 20 лет, товаровед. Анна Соломина, 24 года, буфетчица. Анна Зубова, 26 лет, калькулятор. Анна Дзюба, 22 года, разносчица. Анна Дьячкова, 24 года, завпроизводством. Анна Красильникова, 18 лет, коренщица. Анна Осокина, 23 года, кладовщица. Не знаю, была ли среди них интересующая нас Аня, но тех, что там были, я запомнил. Около трех за мной зашел Жеглов. Он где-то добыл талоны на спецпитание. И мы с ним отправились в столовую, где обед нам дали прямо царский. Винегрет с кильками, флотский борщ со свиным салом и гуляш с пшенной кашей, и кисель на третье. А перед тем Жеглов заглянул на хлеборезку и долго любезничал с Валькой Бахмутовой, улыбался ей и так далее, но она ему и отжалела еще полбуханки белого хлеба. Так что порубали мы с ним знатно. Жеглов посмотрел, как я уписываю за обе щеки, подцокал языком, мотнул головой. «Ну и нервы у тебя, позавидуешь. Мне и то в горло кусок не лезет, а тебе хоть бы хны». «Вижу я, как у тебя кусок не лезет. Тарелку мыть не надо». Мы с ним шутили, посмеивались, а меня все время мучило желание сказать ему, что если, не дай бог, конечно, если что-то случится со мной, чтобы он о Варе позаботился. Ничего не должно случиться, я не Вася Векшин, да и урок пошел мне впрок, но все-таки беспокоился я немного за Варю. Хотелось мне хоть что-нибудь для нее сделать. И все же не стал я ничего говорить Жеглову. Он ведь мог подумать, что я сильно дрейфлю, а мне не хотелось, чтобы он так думал. Встали мы с ним из-за стола, и он сказал: «Хорошо, мы посидели с тобой на дорожку». «Да, хорошо», — сказал я. «Значит, когда с ней расстанешься, ты на Петровку не ходи. Они за тобой протопать могут. Ты ведь хвост за собой еще чувствовать не умеешь». «Хорошо, я в кино пойду, в повторный. Оттуда из автомата позвоню». «Договорились. О месте второй встречи ты не спорь. Пускай они сами назначают, им это будет спокойнее, а мы посты наблюдения подтянуть успеем». Я хотел зайти попрощаться с ребятами, но Жеглов сказал: «Не надо церемонии, такие дела тихо делают. Поехали, Копырин уже ждет нас». Мы спустились во двор, где Копырин на корточках сидел около Фердинанда и, что-то рассматривая под ним, недовольно качал головой. «Поехали, отец, некогда на резину жаловаться». Молча доехали мы до камерного театра. Копырин свернул в тихий переулок и затормозил. Я достал из карманов милицейское удостоверение, комсомольский билет, паспорт, жировки за квартиру, записную книжку, немецкую самописку и свой верный, уже потершийся до белого стального блеска ТТ. А больше у меня ничего не было. Протянул Жеглову, он это все распихал у себя, а мне дал носовой платок Фокса с завернутой в него запиской и справку об освобождении, где было сказано, что мне изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «Все, время вышло. Иди. И не волнуйся, мы с тебя глаз не спустим. Ни пуха, ни пера тебе. Иди к черту». «Шарапов?» — окликнул меня Копырин. Я обернулся. Он не знал, куда и зачем я ухожу. Но он ведь столько лет здесь крутил баранку. «На тебе! Защемит, коли потяни, легче на душе станет!» И отдал мне свой кисет с самосадом. «Там и газетка внутри имеется!» «Спасибо, Копырин. Может быть, сегодня вечерком верну твой кисет?» «Дай-то Бог!» Он щелкнул своим костылем рукоятью, и я выскочил на улицу. Я шел по пустынному, залитому серым осенним дождем Тверскому бульвару. В сумерки сочились из грязно-белого тумана, повисшего на голых рукастых ветках, совсем уж облетевших листьев, и старался изо всех сил не думать о Варе и о некрасивой девочке Ветлугиной, лежавшей в тысячах километрах отсюда под деревянной пирамидкой с красной звездочкой. Кем ты была на фронте, добрая душа, плакавшая над убитой собакой Пунькой? Связисткой? Санинструктором? Наблюдательницей в НОС? Техничкой в БАО? Зенитчицей, машинисткой в штабе? Ах, бедные, сколько нечеловеческих тягот вам досталось! Я хотел представить себе лицо Ветлугиной, но перед глазами, как в замедленном кино, проплывали только лица бесчисленных Ань, которые я так тщательно запоминал сегодня. Молодые, потрепанные, красивые, отвратительные. А лица Ветлугиной я представить не мог. И почему-то из-за этого я боялся забыть и Варино лицо. Оно все время стояло передо мной, заслоняя и стирая рожи всех этих воровок, спекулянток, скупщиц, сводней и проституток. Я прошелся пару раз около памятника Тимирязеву, который успели поставить на место после того, как его сбросило взрывной волной от полутонной бомбы. Только был вымазан цементом треснувший цоколь. И глазами старался не рыскать по сторонам, а только глядел на памятник, будто ничего интереснее для меня здесь не было. И все-таки вздрогнул, когда похлопали меня по плечу сзади, и голосок с легкой хрипотцой спросил: «Алло! Это ты меня спрашивал?»